Глава 38. «И какие у тебя мысли?» — улыбнулся Константин, гладя Катину руку. За долгое время супруги наконец смогли вырваться за город и посетить ставший достопримечательностью маленький, но очень уютный ресторанчик «Мангал», расположенный на правом берегу реки в живописном месте. Девушка усмехнулась. «Разное. Поделишься?» Зорина улыбнулась про себя. Это слово муж произнес с небывалым уважением. «Если ты хочешь». «Не представляешь, как». «То, что Лаковский ничего не снял со счета, более чем странно», задумчиво начала Катя. «Надо же на что-то жить. Может, у него есть сбережения?» — вставил Скворцов. Журналистка наморщила лоб. «Вряд ли. Тогда бы он не прозябал в комнатушке Нориной и не использовал бы в своих целях женщину гораздо старше. Костик, у меня нехорошее предчувствие. Возможно, кто-то не дал Виталию начать новую жизнь». «Кто же?» — поинтересовался Константин. «Марина Халяпина?» «На нее легко все списать», — ответила Зорина, покачав головой. «Нет, Марина не стала бы ничего предпринимать, не убедившись, что получит деньги. Она расправилась бы с Виталием только тогда, когда уже держала бы бабки в руках». Константин кивнул. «Какие еще варианты? Кто-то неизвестный нам?» Катя пожала плечами. «Есть еще Евгения Лаковская. Покойная супружница. Не катит». «Почему?» «Она ушла в мир иной раньше муженька», — журналистка нахмурилась. «Это мы так считаем. Исчезновение Виталия совпало с ее гибелью, но как оно было на самом деле, раньше или позже, никто и не выяснил». «Откуда у тебя такие мысли?» — Зорина задумчиво поковыряла вилкой салат. «Евгения знала о любовнице и хотела вернуть Виталия, будучи согласна даже на преступление. Помнишь, что рассказывала Вайдышева? Лаковская собиралась использовать Рашида, однако потом передумала. А передумала ли? Не родилась ли в ее мозгу идея гораздо страшнее первой? Например, убийство?» «Именно», — Скворцов налил себе минералки. «Это бред. Она сама пострадавшая. Что ни в коем случае не говорит о ее непричастности к исчезновению мужа». Константин обреченно вздохнул. «Рассказывай, с чего ты взяла?» Зорина наклонилась к нему. «Она старалась вернуть мужа. Однако и о деньгах не забывала. Виталий наверняка не давал ей ни копейки из заработанного. Сначала Евгения думала, что он просто не хочет делиться большой суммой с Мариной. Потом, узнав о его якобы разорении, желала только одного – быть рядом с ним и начать все сначала. И, надо сказать, предпосылки к этому имелись. Оба молодые, рисковые, смогли бы создать какой-нибудь другой бизнес, не менее успешный. Однако Виталий не собирался оставаться с женой, в его планы это не входило, как, впрочем, и жизнь с Лидией Нориной. Евгению потрясло сообщение о том, что муж завел любовницу, женщину гораздо старше. Думая, она пыталась убедить себя, мол, это несерьезно. Ее беспокоило другое, как бы неверный супруг ненароком не оставил новой возлюбленной кое-что из сбережений. Девушка до конца не верила, что Виталий разорился в пух и прах. Вместе с Рашидом они разработали план, согласно которому Лаковский получил бы пару лет тюрьмы, и вытащить его оттуда смогла бы только женушка, признавшись в подставе. «Почему они не осуществили его?» — поинтересовался оперативник. Катя задумалась. «Не знаю. Возможно, Евгения подслушала разговор супруга с Ермошиным. В тот момент, когда Лаковский справлялся о переправленных за рубеж деньгах, она поняла, он мечтает от нее отделаться, и никакие задумки не помогут. Заработанным вместе бабкам следует помахать рукой. Вот тогда Женя и вынесла ему смертный приговор. Пусть же монеты не достанутся никому». Скворцов глотнул воды. «И она обратилась к кавказцам-подельникам?» Зорина пожала плечами. «Думаю, тебе следует их допросить. Допускаю мысль, что они не убивали Виталия. Отчаявшись, она могла найти кого-то на стороне. Этого еще не хватало». Супруг недовольно поморщился, сознавая правоту жены. В глубине души он уже смирился с тем, что придется продолжать работу по этому делу.